В самом начале допроса выяснилось, что шофером такси он работает всего лишь год, а до того преподавал ботанику в колледже на Среднем Западе. В ночь с 27 на 28 июля около автобусной остановки в вашу машину сели трое военнослужащих ВВС. Об этом я узнал из газет, они были в гражданском. Вы можете опознать и указать их? Свидетель, ни секунды не колеблясь, ткнул пальцем в О'Нила, Ван Флита и Ули. Вы не заметили, как они были одеты? Этот и этот были в синих ковбойских штанах и в белых рубашках. Во всяком случае, в очень светлых. На китайце была фиолетовая рубашка. На брюки я не обратил внимания. Они были очень пьяны? Не больше, чем другие, кто в 3 часа ночи садится в машину. Вы можете сказать, который тогда был точный час? Мы обязаны записывать каждую езду и отмечать время. Было 3 часа 22 минуты. Куда они вам сказали ехать? На Ногальское шоссе, предупредив, что покажут, где остановиться. За сколько времени вы доехали до места, где вам велели остановиться? За 19 минут. Вы слышали, о чем они разговаривали во время поездки? Да. Кто разговаривал? Эти двое. И таксист указал на Ван Флита и О'Нила. О чем же они говорили? Что их товарищу нет смысла оставаться с ними, и что стоило бы задержать такси и вернуться на нем на базу. Они объяснили, почему? Нет. Кто сказал, где остановиться? О'Нил. Вас сразу отпустили? Не просили подождать? Нет. Некоторое время они еще спорили, убеждали своего товарища возвратиться со мной в город. Что им ответил их товарищ? Ничего, просто вылез из машины. Кто платил? Эти двое. У О'Нила не хватило денег, и второй добавил. Вам не показалось странным, что они направились в пустыню? Немножко да. По пути вам не встретилась и вас не обогнала никакая машина? Нет. А Торней, есть вопросы? Благодарю. Я хотел бы задать вопрос капралу Ули. Ули занял свидетельское место. Микрофон опять опустили. Вы слышали, что сказал шофер такси? Вам известно, почему ваши друзья настаивали на вашем возвращении в город? Нет. Из каких соображений вы вчера не сообщили об этом? Просто забыл. Врет, тоже врет. Он единственный из всех не пил, единственный, в чьих показаниях вроде бы все гладко. Но оказывается, он умышленно утаил, что от него хотели избавиться. Вы скрыли от присяжных еще какие-нибудь подробности? Думаю, что нет. Из ваших вчерашних показаний следует, что, собираясь разыскать Бесси, вы разделились и шли на некотором расстоянии параллельно друг другу. Где шли вы? Вдоль шоссе. Машины мимо не проезжали? Нет, сэр. Кто был вашим соседом? Капрал Ван Флит. Значит, сержант О'Нил шел вдоль железной дороги, кажется, по ту сторону. Благодарю вас. Следующим давал показания офицер дорожной полиции. Высокий, широкоплечий, в мундире он выглядел великолепно. Вызвал его Аторней, он же и вел допрос. Расскажите, что вы делали 28 июля между 3 и 4 ночи? В 3 я заступил на дежурство в Ногалесе и на небольшой скорости поехал к Тусену. Недалеко от деревни Тумакакори встретил грузовик номер X-32-33, принадлежащий одной ногалесской фирме, который возвращался порожняком из Калифорнии. Несколько минут я стоял на боковой дороге, наблюдая за шоссе. Таково правило. Где вы были в 4 часа? Около Тусонского аэродрома. Машины какие-нибудь вам встретились? Нет. У нас привычка, когда ночью встречается машина, запоминать ее номер. Вдруг она краденая. Нам передают номера угнанных машин. Номера мы запоминаем автоматически. А пешеходов на шоссе не видели? Нет. Если бы я увидел на шоссе в такой час пешехода, то обязательно затормозил бы и спросил, не нужно ли чего. Благодарю вас. Значит, вопреки утверждениям Уорда, его «Шевроле», в котором он и Митчелл спали, в это время не стоял на обочине. Капрал Ван Флит. Казалось, Аторней пробудился от спячки и взял ведение дела в свои руки. О'Рок по-прежнему наклонялся иногда к нему и что-то шептал. Может быть, Мегре заблуждался, и они все-таки намерены по-настоящему расследовать это происшествие, но у них свои процедурные правила. Вы солгали, заявив, что когда машина остановилась в первый раз, сержант Уорд и Бесси ушли вместе. Да, сэр. Пинки чувствовал себя еще неувереннее, чем на прошлом допросе. Тем не менее, создавалось впечатление, что он изо всех сил старается не нарушить присягу и говорить правду. После каждого вопроса он надолго задумывался. Что произошло потом? Машина развернулась, и Бесси заявила, что хочет поговорить с Уордом с глазу на глаз. И вы сделали вторую остановку. Взгляните на доску. Машина остановилась на том месте, где нарисован крестик. Примерно. Да, похоже там. Вы и ваши друзья остались в машине, вышли только Уорд и Бесси. Да. Уорд вернулся один. Примерно через сколько времени? Минут через 10. Тогда он и сказал, пошла она к черту, это ей наука. Да, сэр. Почему впоследствии вы и О'Нил пытались отделаться от Ули? Ничего мы не пытались. Разве ему не предлагали возвратиться на такси в город? Он ведь не пил. Я вас не понял. Объясните, что вы имеете в виду? Вы хотели отправить его на базу, потому что он не пил. Он не пьет и не курит, он еще зеленый. Продолжайте. И неприятности иметь ему тоже ни к чему. Что вы хотите этим сказать? Вы предвидели в тот момент, что у вас будут неприятности? Не знаю. Когда вы разыскивали Бесси, вы звали ее по имени? Вроде бы нет. Вы полагали, что она не в состоянии вас услышать? Фламандец покраснел и, не отвечая, смотрел в сторону. Вы все время видели своего друга О'Нила. Он шел вдоль железной дороги. Я спрашиваю, все ли время вы его видели? Нет, не все время. И надолго теряли из виду? Довольно надолго, это зависело от местности. Слышать вы его могли? Если бы он кричал, да. Но его шагов не слышали и не могли определить, остановился он или нет. Вам случалось удаляться от железной дороги? Пожалуй, да. Я же шел не точно по прямой, приходилось обходить кусты и кактусы.